Приложение первое. О монетах, имевших хождение в Иудее во времена Христа. В Палестине во времена Иисуса Христа имели хождение в основном монеты римской, греческой чеканки, а также иудейской. В книгах Нового Завета упоминаются следующие монеты и денежные единицы. Монеты греческой чеканки. Первая – драхма, серебряная монета, равная римскому динарию. Второе – дидрахма, серебряная монета, равная двум драхмам, а также приравнивавшаяся к полусиклю, сумма храмовой подати. Третье – статир, серебряная монета, также называлась тетрадрахмой, приравнивалась к полному священному сиклю. Кроме того, использовались греческие денежные единицы. Первая – мина, равна 25 статирам или 100 драхмам. Второе – талант серебряный, равен 100 минам. Коринфский талант, ветхозаветный талант или 60 минам. Аттический талант. Третье. Талант золотой равен 10 серебряным талантам. Монеты римской чеканки. Первое. Динарий. Серебряная монета, равная греческой драхме. Второе. Ассарий. Ас. Мелкая медная монета. Сначала ассарий был равен 1/10 динария, затем 1/16. Третье. Кадрант – еще более мелкая медная монета, равная 1/4 ассария. Четвертое – лепта, другое название – минута. Самая мелкая медная монета, равная половине кадранта. Как видно, в Иудее и Палестине обращались в основном серебряные монеты, а также медные. Золотые монеты были редкостью. В Риме чеканка золотой монеты под названием «ауреус», латинское «аурум» — золото, началась во время Второй Пунической войны с 217 года до нашей эры. Широкое хождение монета приобрела после победоносных походов Юлия Цезаря. Она раздавалась воинам как награда за успехи в войне. По золотому содержанию ауреус первоначально был точно равен персидскому дарику. Ауреус находился в обращении на протяжении более 500 лет, причем неоднократно девальвировался. После последней девальвации при императоре Константине монета была переименована в солид. В книгах Нового Завета золотые монеты не упоминаются. Наконец, в Новом Завете упоминается иудейская монета «сребреник», называемый также «сиклем». Многие историки и толкователи Нового Завета полагают, что именно на эту национальную монету шел обмен в Иудее и Палестине всех других монет. Считается, что это остаток монет, которые были начеканены еще в период независимости Иудеи, Маковейский период. Известный знаток Священного Писания, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Лопухин, отмечал: «При Маковеях впервые появляется чеканная монета, иудейская. Именно Симон Маковей получил в 140 году до Рождества Христова от сирийского царя Антиоха VII право чеканить монету». Первая книга Маковейская, глава 15, стих 6. И с этого времени до нас дошло несколько монет, которые можно видеть в музеях. На одной лицевой стороне маковейских сиклей значится сикль или полусикль, израильский, а на оборотной — Иерусалим святой. Отметим, что ко времени Иисуса Христа прошло уже по крайней мере 70-80 лет с тех пор, как была прекращена чеканка сиклей в Иудее. Трудно поверить, что в 30-е годы нашей эры в Иудее осталось достаточно большое количество таких монет, чтобы обслуживать потребности паломников, желающих уплатить храмовую подать.